Глава 3. Ретроспективный взгляд. Почему голубая антилопа ушла в плавание? От Сьерра-Леоне до мыса Доброй Надежды. Прощание с барбантонами. А теперь мы куда? Рай для охотника. Всевозможная дичь, пернатая и четвероногая. В Бирманию. По реке Ираваде. Удачный почин. Прежде чем продолжить рассказ, напомним вкратце события, составляющие содержание предыдущей книжки «Приключения в стране львов». Богатый землевладелец и фабрикант Андре Бреван, ранее бывший неустрашимым путешественником, пригласил себе в усадьбу несколько человек-приятелей на открытие сезона охоты в Бассе. Охотники, все семеро, парижане, приехали радостные, веселые, предвкушая наслаждение от удачной охоты на пернатую дичь, которая водилась в этой местности в изобилии. К несчастью, как раз накануне ночью браконьеры прошлись по этим местам с сетью и истребили почти всю дичь. Парижские немвроды остались с носом. После роскошного завтрака, какой мог устроить, конечно, только миллионер, обладающий утонченным вкусом, парижские гости, испробовав тонких вин, налюбовавшись на охотничьи трофеи хозяина и наслушавшись его рассказов о путешествии, вознамерились отправиться с ним на корабле в большое путешествие по странам, где водятся крупные звери. Предстояло посетить сперва экваториальную и Южную Африку, потом Азию. Андре Бреван единодушно был выбран начальником будущей экспедиции. Все дали друг другу слово и расстались, уговорившись съехаться через 2 месяца в Гавре. Андре направился в Париж. Там прямо с вокзала к своему другу, Виктору Гюйону, по прозвищу Фрике, с которым он когда-то совершил кругосветное путешествие. Узнав, что Андре хочет взять его в новое путешествие, Фрике в восторге. Он бросает свою работу и едет в Брест нанимать команду для будущей яхты. На прощание он заходит к своему другу, Барбантону, который раньше служил в колониальной жандармерии и тоже был одним из участников кругосветных приключений Фрике. Бравый жандарм несчастлив в семейной жизни. Его супруга отличается таким нравом, что домашний очаг сделался для него адом. И бедняга с сожалением вспоминает о времени, когда находился среди людоедов. Узнав, что его друг едет путешествовать, жандарм сразу принимает геройское решение. Упаковывает чемодан, оставляет все имущество жене и уезжает с Фрике в Брест. Тем временем Андре отправляется в Англию, покупает роскошную яхту и приводит ее в Гавр, куда уже прибыл Фрике с жандармом и экипажем. Все приготовления быстро кончены. Наступает час отплытия. В этот самый момент Андре получает 7 писем с отказом приятелей от поездки. Труды, хлопоты, издержки. Все, стало быть, пропало даром. О нет! Комнатные путешественники струсили, изменили. Тем хуже для них. Андре отправится на яхте вместе с парижанином и жандармом. Яхта называется «Голубая антилопа». Они следуют в экваториальную Африку, высаживаются в Сьерра-Леоне, углубляются в девственный лес, охотятся на львов, которых тут множество, и вырывают из лап одну белую даму, которую обезьяна схватила на глазах у ее провожатых и унесла как ребенка. Изумление жандарма. Женщина оказывается его женой. Оправившись от потрясения, она объясняет своим спасителям, что привело ее в Африку. Несколько дней спустя после отъезда мужа госпожа Барбантон увидала, что ее лотерейный билет выиграл 300 тысяч франков. Когда она пришла получать выигрыш, ей его не выдали, потребовав доверенность от мужа. Будучи женщиной решительной, она принялась разыскивать беглеца, навела справки в агентстве и с первым пароходом уехала в Сьерра-Леоне. В завершение рассказа она показывает свой билет, спрятанный в медальоне, и просит мужа, чтобы он оформил в консульстве доверенность на ее имя. «Это мы еще посмотрим», – отвечает насмешливо Барбантон. Вернувшись во Фритаун, они узнают, что в городе свирепствует желтая лихорадка. Андре предлагает путешественнице прибежище на яхте. Этого старый служака уже не может вынести. Не для того он проехал по морю 1200 миль, чтобы опять очутиться на одном корабле со своим домашним деспотом. В ту же ночь он бежит с яхты с 2 неграми и скрывается в неизвестном направлении. Этот побег послужил началом целой серии неприятностей. Андре падает и ломает себе ногу, а у мадам Барбантон пропадает медальон с лотерейным билетом. Фрике отправляется на розыске Барбантона. Он снаряжает паровую шлюпку, берет с собой 2 матросов и 3 негров, из которых 1 сенегалец, и плывет вверх по реке Сьерра-Леоне. Полагаю, что Барбантон мог скрыться только в этом направлении, ввиду свирепствовавшей в городе эпидемии. Ловко выспросив сенегальца, Фрике узнает, что один из спутников жандарма, негр Мандинг Сунгоя, был у себя на родине вождем племени, но лишился трона и был продан в рабство. Поступив на службу к Андре в Сен-Луи, он задумал бежать с яхты, как только она пристанет к берегам его родины. Как все африканские негры, Сунгоя был до крайности суеверен и слепо верил в разные грегри или фетиши. Когда белую женщину спасли от гориллы, он решил, что это могло случиться только потому, что у нее есть фетиш необыкновенной силы. Когда же она, показывая билет, вынула из залифа платья медальон, то Мандинг окончательно убедился, что это и есть грегри. «Если я овладею им, я сделаюсь непобедимым и верну себе престол», – вообразил он. Мандинг воспользовался случаем и украл у госпожи Барбантон медальон. На рейде, расспросив лодочников, Фрике узнает, что жандарм поплыл вверх по реке с двумя неграми и пускается на своей шлюпке по их следам. После приключений с крокодилами, затем с гиппопотамом, шлюпка достигает места, где на реке Сунгойе устроена блокада. Шлюпку не пропускают. Фрике отсылает ее обратно, а сам идет дальше берегом. После целого ряда новых приключений Фрике добирается до поселка Сунгойе и застает жандарма, одетым в полную форму и обучающим европейскому строю воинов своего нового друга. Происходит большая битва. Сунгоя одерживает победу, но пятнает ее потом зверской жестокостью. Европейцы возмущены и не хотят больше у него оставаться. Черный монарх соглашается их отпустить лишь после того, как они убьют для него слона, потому что его подданным нечего есть. За время войны вся провизия вышла, а одной славой сыт не будешь. Сунгоя, его воины и оба европейца идут в лес искать слонов. Впереди идет сам вождь. Вдруг его хватает гигантская змея и уносит болото. После долгих усилий змею находят. Она в полном оцепенении, занята заглатыванием несчастного монарха. Фрике убивает змею, вспарывает ее и вытаскивает мертвого Сунгою, шеей которого снимает медальон, украденный у мадам Барбантон. Через 3 дня Фрике с жандармом и несколькими неграми достигают туземной лодки Фритауна и с ужасом видят, что на голубой антилопе поднят желтый флаг, а национальный флаг приспущен. Это означает, что эпидемия коснулась экипажа яхты, и на борту покойник. Умер матрос. Друзья вступают на яхту в момент прощания с усопшим. Тут они узнают от Андре, что госпожа Барбантон во время эпидемии проявила редкое мужество и самоотверженно ходила за больными. В конце концов, она заразилась сама и едва не умерла, но теперь выздоравливает. Эти события привели к необычайной перемене в характере мадам Барбантон. Ее нельзя узнать, она стала совсем другой. Делая добро, поневоле сам становишься добрым. Вместо прежней фурии старый жандарм находит себе добрую, кроткую жену. Голубая антилопа уходит в Капштадт. Там она выдерживает карантин, после которого Барбантоны покидают яхту и уезжают в Европу. Им уже нет резона путешествовать. Они счастливы и богаты. Фрике и Андре остаются вдвоем и решают продолжить путешествие. Куда же теперь, задаются они вопросом. Андре предлагает отправиться в Бирму. Это рай для охотника. Там есть тигры, носороги, слоны, леопарды, буйволы, черные пантеры, рыси, речные бобры, бобирусы, всевозможные антилопы. Пернатая дичь тоже всякая. Фазаны, без малого, около 20 видов. Павлины. Павлины? Дикие? Неужели? Восклицает Фрике. В невероятном количестве. Дальше. Индюки, тетерева, рябчики, куропатки, голуби всех сортов, аисты, клао, попугаи, разнообразнейших видов калибри. И вся эта благодать Бирме? В таком случае, да здравствует Бирма, едем туда. Голубая антилопа взяла курс на Рангун, столицу английской Бирмы, находящуюся под 16 градусом 45 минутой северной широты и 94 градусом 4 минутой восточной долготы. Небольшая остановка у островов Соединения, другая такая же на Цейлоне. И после 35-дневного счастливого плавания яхта бросила якорь перед Рангуном, расположенным при впадении реки Иривади в Мартабанский залив. Англичане полностью отрезали независимую Бирму от моря, захватив себе всю область между юго-восточной границей Бенгалии и перешейком, соединяющим Малайский полуостров с королевством Сиамским. Теперь в Бирманскую империю имеется единственный доступ через реку Иравади. Эта река в полтора раза больше Рейна, но, как все индокитайские реки, с очень неровным руслом, и судоходство по ней затруднительно. Поэтому проехать 1200 километров от Рангуна до Бама можно только на судах с малым водоизмещением. Одна английская компания наладила здесь регулярное судоходство и буксирует шаланды с различными грузами. Андре приехал в Индокитай вовсе не за тем, чтобы сидеть в английских владениях. Поэтому он пробыл в Рангуне ровно столько, сколько потребовалось для приготовления к большой экспедиции во внутренние области. Яхту решено было оставить на рейде, а по реке плыть в паровой шлюпке, снабдив ее всем необходимым. То есть оружием, зарядами к нему, провизией, одеждой и лагерными принадлежностями. Поручив яхту капитану, Андрей взял на шлюпку двух кочегаров-матросов, сенегальца Лаптота и двух негров, участвовавших ранее с Фрике в его экспедиции по реке Ракель в Сьерра-Леоне. Шлюпку привязали к буксирному пароходу вместе с несколькими груженными шаландами. Проигрыш в быстроте возмещался выигрышем в безопасности. Закончив хлопоты, Андрей занял место в шлюпке рядом с парижанином. Иравади впадает в море огромной дельты. Река Рангун – это, собственно, один из рукавов этой многоводной дельты. Ниже города, в Рангунский рукав, впадает речка Пегу со множеством других речек и ручейков, отчего рукав расширяется до такой степени, что к городу могут подходить суда водоизмещением даже в 1500 тонн. Но выше города он опять сужается. Так что без лоцмана пройти здесь уже нельзя. После однодневного плавания достигли небольшого местечка Ниунгуну, где рукав соединяется с главной рекой. Отсюда целых 5 дней тащился буксирный пароход до Медая, английского таможенного поста в 4 километрах от англо-бирманской границы. В сущности, это простая деревня, ничего собой не представляющая, но ее положение на границе сделало из нее очень важный в фискальном смысле пункт, где взимаются пошлины с европейских и туземных товаров, идущих как вверх, так и вниз по реке. Наша французская администрация измучила бы Андре всевозможными таможенными придирками по поводу груза шлюпки. Начался бы досмотр, перечисление, оценка всего на ней находящегося, вплоть до самого последнего пустяка. Потом содрали бы солидную сумму, что для богатого человека ничего не значит. Но потерять массу времени всегда очень скучно, а иногда хуже убытка. Одним словом, извели бы путешественников в конец. Совсем иначе поступили англичане. Досмотр производил сам управляющий таможней с младшим чиновниками. Андре отрекомендовался и в коротких словах объяснил ему, что он охотник, а не купец, и прибыл на яхте из Франции, побывав в Сьерра-Леоне, где тоже охотился на львов. Англичанин, сам ярый спортсмен, как и все британцы, вежливо поклонился французскому коллеге и произнес 2 лаконичных слова. «All right». Шлюпка прошла под орудиями форта, который вместе с цитаделью и редутом на песчаном острове контролирует все нижнее течение реки. Французский флаг, редкий гость в этих местах, отсультовал британскому, и спустя час шлюпка миновала английскую границу. Тем временем Андрей успел, по рекомендации капитана буксирного парохода, нанять себе лоцмана и решил на свой страх и риск продолжать путешествие. До него стали доходить разговоры о разнообразной дичи по реке и на берегу. Наши охотники после долгого вынужденного бездействия не прочь были размяться и сделать несколько хороших выстрелов. Между прочим, они убили 2 гигантских аистов из породы марабу с великолепными белыми перьями, которым так неравнодушны наши модницы-щеголихи. На следующий день Андре решил проехать дальше, вглубь страны, поднявшись вверх по течению реки Джен, левого притока Иравади, впадающего в нее при Мингуне. Вот тут-то, намучившись лоцманом, знавшим по-английски лишь несколько слов, он и послал Фрике на берег с поручением нанять переводчика и добыть каких-нибудь свежих припасов для стола. Мы уже видели, как успешно исполнил парижанин оба эти поручения, как он сверх того уложил насмерть людоеда,